Олег Дивов. «Между дьяволом и глубоким синим морем». Часть вторая. Продолжение. Вик почти бегом выскочил из офиса, открыл дверь машины и бросил Лори: «Пересаживайся, я поведу, а то ты услышишь новости, врежешься». «Я угадала? Импотент? Эти тетки над ним смеялись?» Лора проворно скользнула на правое сиденье. «Мы идиоты», — сообщил Вик, захлопнул дверцу и рванул с места. «Какая свежая мысль. Ну, помнишь, я ляпнул, мол, мужик ли Кеслер, еще вопрос?» «Действительно вопрос. Зачем банде моторизованных лесбиянок мужик-механик?» «Опа!» Лора на миг задумалась и кивнула. «Мы идиоты». «Проблема в том, что это ни черта не объясняет». «Еще как объясняет. Потому у нас и раскрываемость такая низкая». Нашла время издеваться. «Полчаса назад у меня было ощущение, будто я наступила в лужу крови», — сказала Лора. «Сейчас кажется, что наступила в дерьмо». «А мне кажется, мы в дерьме уже по уши. Между дьяволом и глубоким синим морем». «Как ты догадался?» «Ладно, это Беверли, с ней все сразу ясно, но остальные...» «Я не догадался. Я на самом деле ляпнул первое, что в голову пришло». «Думаешь, есть вероятность?» «Секретарша вроде нормальная, хотя кто их разберет?» «Кеслер не тронул ее», — напомнил Вик. «А вот диспетчер жуть», — заявила Лора. «Я все понять не могла, чего меня от нее с души воротит. Прям мурашки по телу». «Знаешь, похоже, ты прав. Ты еще не видел фотографии в личных делах. Странные, мягко говоря, тетки, неприятные. Не люблю таких». «Тем не менее, дорогой мой напарник». «Сама знаю. У нас 3 трупа и 2 тяжелых. И надо понять, как так вышло, чтобы это не повторилось». 4 трупа. «4-й не труп», — отрезала Лора. «В лучшем случае весь док. Не могу я его за человека считать». «Если на чистоту, я тоже», — сказал Вик, — «а придется». «Ну и зачем он их поубивал?» «Пидор», — объяснил Вик. «Не смешно. Одни педики ненавидят женщин, действительно, почти до убийства, другие едва не боготворят. Я не успела тебе сказать... Стелла, их секретарша, уверяет, Кеслер был совершенной лапочка. Когда узнала, что это он стрелял, пришлось ее в скорую отвезти. Хорошо, одна машина дежурить осталась. Кеслер был отличной подружкой, верной и надежной, всегда готовой помочь. И, кстати, механик рукастый». «И стрелок отменный», — вернул Вик. «Не там ищем», — сказала Лора. «Не там». «Там уже полчаса как ищут», — заверил Вик. «Сейчас и мы подключимся». «И ни черта не найдем». Тут Лора не угадала. Нашли, да еще как нашли. Лучше бы не находили. «Вчера в полдень Джонни Кеслер, житый пидор, открыл пальбу по бабам. Снайпер херов, он за 5 секунд завалил 3 и еще 2 тяжело ранил. Остальные бабы, к счастью, разбежались, зато к месту происшествия сбежались наши, что было потом лишний раз вспоминать не хочется. Как вы знаете, на той неделе психопат Хинкли стрелял в президента Рейгана, хотел понравиться своей любимой актрисе. В кого был влюблен житый пидор Джонни Кеслер, кому он думал понравиться, открыв стрельбу по бабам, даже представить страшно. А придется не только представить, надо выяснить. И выяснить быстро». Так обрисовал положение лейтенант на утреннем совещании. Исчерпывающе. Вику речь лейтенанта пересказала Лора. Вик на совещании не успел. Ездил сдавать дневник Кеслера на психиатрическую экспертизу. Он читал дневник всю ночь, делал выписки, много раз звонил по телефону, что-то уточняя. Под глазами у Вика была синева, ему не мешало бы побриться и сменить рубашку. Вик уже не чувствовал себя испуганным. Он был усталый и очень злой. «Не ходи так к лейтенанту», — посоветовала Лора. «Приведи себя в порядок сначала». «Именно так и пойду, а то скажет, не видно, что работал». «Ага, он скажет, почему в непотребном виде». «Да мне плевать», — отрезал Вик. «Как уверяет мисс Уорд, надо в один прекрасный день принять решение, что тебе плевать, и совершить, наконец-то, поступок». «И чего именно она совершила?» «В 10 классе перестала брить ноги. А тебе слабо?» «Да я и не начинала». «Так и ходишь с небритыми? Я тоже. Знал, что мы с тобой оба крутые». «Ты иди, — сказала Лора. Морду побрей сначала». В коридоре она спросила: «Ты мне скажешь хоть слово про дневник Кеслера?» «Пидор», — сказал Вик. «Да у него вся комната в фотографиях Стеллы». «Вот и пидор он после этого», — сказал Вик. «Ага!» – деланно обрадовался лейтенант. «Кого я вижу? Старский и Хач!» Вик даже не поморщился. Он ведь решил, что ему плевать. Который год им с Лорой поминали ту неудачную стрельбу по колесам, вколачивая в обоих комплекс неполноценности. Чтобы этому противостоять, нужна внутренняя сила, уверенность в своей правоте. Раньше Вику хватало воли делать вид, будто не замечает подначек. Теперь он был готов на большее. «Рейнхард и Фарина», — сообщил Вик хмуро с нажимом. «Да?» — озадаченно буркнул лейтенант. «Какая-то лесбиянка с принципиально небритыми ногами может за себя постоять. Какой-то долбанутый сукин сын и то показал зубы, а я? Хватит надо мной прикалываться, у меня и без этого проблемы». «У вас, кстати, тоже. У нас у всех со вчерашнего дня такие проблемы, хоть в петлю». «Разрешите доложить?» «Ну, присаживайтесь». «Спасибо». Вик подвинул Лоре стул, дождался, пока напарница сядет. Раньше за ним такого джентльменства не знали. Лора удивилась, конечно, но виду не подала. Что бы Вик не учудил, ее задача — поддержать игру. «Дело, считайте, закрыто», — сказал Вик. «Экспертиза покажет, что Кеслер давным-давно сошел с ума. У него была шикарная паранойя, точнее, мания заговора. Я просто не в курсе, как это правильно называется. Парень раскрыл заговор лесбиянок и пидорасов». «Так он же сам педик», — буркнул лейтенант, глядя на Вика пустыми глазами. Переваривал услышанное, пытался сообразить, хороши ли новости. «Он придурок. Это маскировка». «То есть он не педик?» В глазах лейтенанта сразу появилось осмысленное выражение. «Дьявол, да какая разница, кто он? Я не точно выразился, босс. Кеслер, сам того не понимая, докопался до сути. Есть уйма организаций, тесно связанных вместе. Всякие лиги гомиков, клубы лесбиянок, фонды феминисток. Они накрыли страну плотной сетью, и мы о них в сущности ни черта не знаем. А они все заодно обмениваются информацией и ведут антиамериканскую деятельность. Как вам идея?» Лейтенант выдвинул ящик стола, покопался внутри, нашел сигару и принялся ее грызть. Лора сидела тихонько, почти не дыша. «Когда меньшинства не возбухают, они незаметны. От них все отворачиваются и поэтому не видят в упор. А они ведь с каждым годом все лучше оснащены и крепче спаяны. И что творится в их офисах, поди узнай. К ним так просто не сунешься. Вонь поднимут на всю страну». «Но самое неприятное, они уже потихоньку становятся частью пейзажа. К ним привыкают. И так они распространяют свою идеологию. Просто живут с тобой рядом и приучают к мысли, будто они совсем не страшные. А потом узнаешь, что твоя дочка трахается с жуткой 40-летней бабой, и это только потому, что ты плохой отец, невнимательный». «На самом деле, ты плохой отец в том смысле, что бить надо было этих смертным боем, когда только высунулись. Мы-то идиоты, думали они за права слабых и обиженных, и многие так думают. Про то, как они малолеток совращают по телевизору, не покажут, боятся. А у нас сводки на столах с реальными цифрами, и что делать теперь?» Лейтенант слегка передернулся. «Хреновая идея», — сообщил он невнятно. Выплюнул кончик сигары, достал зажигалку. «В смысле, дурацкая?» «Хотел бы верить», — сказал Вик и умолк. «Ну?» — не выдержал лейтенант. «Проклятие! Не говори мне, что это так на самом деле! Это не может быть так! Ну не молчи ты!» «Лично я думаю, что их сексуальная ориентация и всякие завиральные идеи — только прикрытие. Слишком много стало в последние годы этих самых некоммерческих организаций. Растут как грибы изо всех щелей. И не испытывают недостатка в деньгах. Какие-то из них, конечно, настоящие, но многие наверняка липовые для отвода глаз. Сидит пара лесбиянок, бумажки со стола на стол перекладывают. Они могут заниматься чем угодно на самом деле. Хоть деньги мафии отмывать, хоть наркотики возить». Вик пожал плечами. «Снимать и распространять порнуху», — грустно добавила Лора. «Но мне кажется, в первую очередь, это роскошная агентурная сеть», — заключил Вик. «Но почему именно эти?» Почти вскричал лейтенант. «А вы попробуйте их пальцем троньте». Лейтенант оплыл в кресле. Он хорошо помнил, как тут, в Джефферсоне, где все по-простому, по-домашнему, год назад этих тронули. Потом лейтенанта так тронули, едва в отставку не попросился. «А при чем тут такси?» — уныло спросил он. «Это совершенно легальный холдинг, который уже накрывает всю страну, не фигурально выражаясь, а кроме шуток. В перспективе каждый город с населением больше 10 тысяч, смекаете?» «Голова у них в Нью-Йорке, только это наша местная голова. А вообще-то они завязаны на Европу, откуда все пошло изначально. На Лондон! Интересно?» «Но ведь парень сумасшедший! Да забудьте вы про него!» «В Джефферсоне основная клиентура этого такси — женский персонал местной лаборатории Rockwell. Сами знаете, полигон во французской балке. Очень удобно оказалось. Туда автобусы из центра города нет, а у этих дамочек цены демпинговые. Ну, правильно, бизнес только раскручивается». «Ты тоже сумасшедший?» — спросил лейтенант со слабой надеждой в голосе. «Феды думают иначе», — сказал Вик. «Они ведь уже здесь, правда? Иначе для кого так аккуратно подшивали копии дневника Кеслера этой ночью?» «Целая бригада. Их старший с утра заходил к шефу. Они тут все перебаламутят». Лейтенант выпустил огромный клуб дыма и уставился в потолок. «Город будет очень недоволен, если по нему проскачет отряд федеральных агентов, суя носы во все двери. А виновата окажется полиция, конечно». Шеф это еще утром объяснил лейтенанту, сразу после разговора с федами. «А то сам не понимает. Полиция обязана защищать граждан от беспокойства. А кто беспокоит, не суть важно. Здесь у нас глубокий юг, людям до фени, кто по городу лазает. Чужак он и есть чужак. Даже оборзевшие местные нигеры так не бесят. Они какие-никакие, а именно что местные. Сунешь в морду, нигер понял. Он бегом за своими, ты бегом за своими, и понеслись. Лучше, конечно, без этого, но раз на раз не приходится. А чужака пуганешь — уже скандал. А если чужак из ФБР?» Лора поглядывала на Вика с легкой опаской. Тот сидел абсолютно спокойный. Мятый, небритый, измученный, но какой-то просветленный. Что у него на уме? «Мало ли чего они проверяют по этому делу», — сказал наконец лейтенант. «Они обязаны проверять всякую херню. Массовый расстрел — достаточный повод. Тем более сейчас, когда президента чуть не грохнули. Чтобы выгнать федов из города, ты должен им что-то дать». «Так мы и дадим». Вик улыбнулся, достал из-за пазухи небольшой томик и небрежно бросил его на стол. «Джером Селлинджер» значилось на обложке. Кеслер голову сломал, пытаясь вычислить кодовую книгу. Потом решил, что это загадка женственности Бетти Фриден. Она лежит на самом видном месте в кабинете мисс Уорд, и вообще эта книжка у каждой дамы на рабочем месте валялась. В детективных романах именно так прячут самый главный ключ. Но я тоже был там. Слушал эту «Беверли с яйцами», шарил глазами по полкам, много писанины, вся по одной теме. И вдруг вижу знакомую вещицу. Затрепанную такую. Одну единственную нормальную книгу среди весьма специфической литературы. Зуб даю, лейтенант, это она. Лейтенант склонился над Селлинджером и глубоко задумался. «Так все-таки Кеслер не сумасшедший?» спросил он, совсем уже обалдело. «Нужна санкция на обыск офиса», сказал Вик. «А Кеслер, конечно, псих и пидор, но и то, и другое, скорее, в переносном смысле. Я вам сейчас объясню, как он их вычислил. Тут не надо быть психом, и так с перепугу волосы на заднице дыбом встанут». «Если что, над нами будут хохотать все», — сказал лейтенант. «Понимаешь? Лично мне не привыкать». Вик хмыкнул и почесал щетину на подбородке. Что бы там ни говорил лейтенант, Джонни Кеслер был даже не еврей, так, четвертушка. И еще на четверть он был индейцем, чем очень гордился, а наполовину не разбери поймешь. Белый, ладно. На свою беду С раннего детства он выглядел неестественно хорошеньким, прямо девчонка. И уж совсем проклятием для него оказалась врожденная застенчивость. Он рос не в меру чувствительным, мог по любому поводу удариться в глубокую рефлексию и стеснялся всего на свете. Ну, мальчишку и затюкали. Его добрая, но непутевая мама, каждый вечер выливавшая в раковину все пиво, что у нее еще осталось, ничего тут поделать не могла. Она только-только научилась не выпивать все пиво, до которого могла дотянуться, и считала это большой победой над собой. Ей было как-то не до сына, слишком занята. Проснувшись к обеду, сразу отправлялась в магазин и потом до ночи боролась с выпивкой. В короткие моменты просветления она всячески обласкивала мальчика, но никогда не задавала вопросов. Да и толку-то было бы. Педиком Кеслера в школе даже не обзывали. Это была практически кличка. Иногда таким везет, и на их защиту становятся девчонки. Но Кеслер оказался каким-то нереально невезучим сукиным сыном. Парню было 14, когда одна лихая деваха, наспор со всем классом, педик или не педик, поцеловала его в засос посреди школьного двора. Как назло, именно ее Джонни терпеть не мог. Но главное, от этой девушки несло сивухой, хлебнуло для куража. У Кеслера реакция на этот запах была однозначная. Его стошнило. По счастью, Джонни не догадался, что некоторых после такого ловят и трахают в задницу, а то бы сразу покончил с собой. По счастью же, школа была хреновенькая, но видали и хуже. Школу надо было срочно менять, и именно тогда Кеслер совершил первый в жизни поступок, чтобы там не думала мисс Уорд. Он просто ушел. Несчастный ублюдок, вечный троечник и всеобщий объект насмешек. Джонни поневоле вырос скрытным. В жизни у него было две отдушины, о которых почти никто не знал. Когда становилось невмоготу, он брал раздолбанную мелкашку, все, что осталось ему в наследство от безвестного папаши, и тихонько уходил за город стрелять, вымещать накопившуюся злобу на крысах и сусликах. А в гараже старого Бенбоу на дальней окраине он возился с железом. Сортировал запчасти, отделяя совсем никчемные от еще годных на восстановление. Учился паять и варить металл, зарабатывал гроши на патроны и подержанные книги в мягких обложках. Старик Бенбоу никогда не называл Джонни педиком. Крысы и суслики тоже. Социальная служба немного побегала за Кеслером и плюнула. Его слишком трудно было найти, чтобы всерьез им заняться. Мама через пару лет умерла от цирроза печени. Парень остался сам по себе и, особо не горюя, погрузился с головой в мир изношенного оружия, дряхлых автомобилей и дешевой фантастики. Если слегка поднапрячься, он мог бы уехать из Джефферсона, только на это не хватало смелости. В родном городе он более-менее знал, как себя вести. На чужбине нет. Хотелось, конечно, друзей помимо крыс и сусликов. Для этого требовались новые поступки. Несколько месяцев Кеслер готовился к подвигу, но все равно чуть не обмочился от страха, шагнув через порог стрелкового клуба. Там сидели такие мужики, настоящие. Удивительно. Ни один из них не обозвал Джонни педиком, ни сразу, ни потом. Одевался он бедненько, но чистенько, а стрелял уже тогда неплохо. А что до неприлично смазливой мордашки и неуместно мягких манер, ну, кто-то, может, посмеялся за спиной, только не в лицо. Этот парень машинально втягивал голову в плечи, когда к нему обращались, но ведь нашел силы прийти сюда. Значит, его хватит и на большее. Подрастет, все сумеет. Именно через стрелковый клуб Кеслер и начал социализироваться всерьез. Сменил работу в гараже Бенбоу на мастерскую получше, записался на курсы механиков. Там его обозвали педиком, но Кеслер откинул полукуртки и показал ствол. У него уже была пушка, такая дрянная, что только гвозди забивает. Да у него все было плохое, однако теперь он верил. Это только начало. Потом его много раз обзывали педиком. Еще в школе Кеслер думал, а может он и правда извращенец, и не имеет ли смысл попробовать, но оказался чересчур слаб духом для такого поистине отчаянного шага. Кроме того, ему нравились женщины. Да чего там нравились, он любил их и все тут. Из фантастических романов Джонни с детства предпочитал те, где герою доставалась в награду принцесса-девственница. Она всегда была нетронутой, потому что принцесса, у принцесс с этим строго. Ну и как-то по жизни складывается. Если твой папа звездный король, меньше шансов, что тебе дадут по морде и поставят раком в подворотне. Джонни случайно видел такое совсем еще мальчишкой. Белые парни вдули черные девчонки, а он мимо проходил. Ему дали по шее и сказали, тоже вдуют, если он не уберется. Джонни заплакал и убежал. Женщин он любил, но сторонился. Боялся, опять стошнит. От женщин часто пахло выпивкой, а пить Кеслер даже не пробовал. Зато попробовал играть на гитаре. Получалось вроде ничего. В свободное время сочинял лирические баллады, такую же дешевку и пошлятину, как все, из чего состояла его жизнь. Но этого он просто не понимал. К 20 годам у него была машина, гитара, винтовка, револьвер, убогая квартирка и глубокое осознание полной обреченности прожить невыносимо скучную жизнь. А потом он как-то ждал зеленого на перекрестке, и ему взад въехала мисс Беверли Уорд. И все переменилось. «Спать хочу», — заявил Вик. «Кончился это сегодня. Иссяк. Вместо крови чистый кофе, а все равно засыпаю. Пускай другие бегут за медалями. У меня нервное истощение, я не привык так много думать». Он стоял на ступенях участка, раскачиваясь взад-вперед, того и гляди свалится. «Я отвезу тебя», — сказала Лора. «Вот этот тип скажет тебе, чего ему надо, и сразу отвезу». По ступеням поднимался опрятный мужчина средних лет. «Агент Сарториус», — представился вот этот тип. «Ишь ты», — сказал Вик. «Да ладно вам». Сарториус снял темные очки и приветливо улыбнулся. У него оказались живые веселые глаза. «У меня кроме фамилии ничего местного, я даже в городе толком не ориентируюсь». Вик критически оглядел его. Строгий костюм, такой синий, что почти черный. Безупречно повязанный галстук, белоснежная рубашка. Ну, прямо образцовый Фет из комикса. «Я из тех Сарториусов, что уехали еще до Второй мировой», — объяснил Сарториус. «Но породу-то не спрячешь», — сообщил Вик. «Наверняка хулиган и возмутитель спокойствия». «Извините, агент, я больше суток на ногах. Кофе надрызгался до изумления. Хожу как пьяный, несу чепуху. От меня сейчас толку ноль. Вот заберете у нас дело Кеслера, тогда поговорим. Как раз к тому моменту высплюсь». «Пока не забираем». Сарториус так и лучился доброжелательностью. «Напротив, рассчитываем на кооперацию. Вам должны были сказать, мы вам, вы нам». «А вы-то нам что?» — спросил Вик, снова раскачиваясь с пятки на носок. Сарториус опять надел очки. «Не любим мы женское такси», — сказал он негромко. «Это почему же?» — очень натурально удивилась Лора. «Отличная вещь для профилактики разбоя и насилия». «Ну вот не нравятся нам всякие английские штучки», — сказал Сарториус, невоспитанно уставясь на нее темными стеклами. «Когда убили Джона Леннона», — заявил Вик, — «лично я чуть не расплакался». «А я Джейн Остин читаю перед сном», — добавила Лора. «Не патриотично, зато снимает напряги». «Друзья», — начал было Сарториус. «Дарт Вейдер тебе друг», — перебил Вик. «Очки сними и хватит лыбиться. Знаем мы эту вашу манеру прикидываться добренькими». Сарториус весь мелко задрожал. Лора на всякий случай чуть-чуть развернулась и одну ногу отодвинула назад. Но тут агент снял очки и поднял руку утереть слезы. Он ржал. «Ну вы даете, ребята. Пойдемте кофе выпьем, а? И поговорим». Услышав про кофе, Вик тихо застонал. «Здесь тебе не Манхэттен», — сказал он, гордо выпячивая грудь. «Или что там у вас крутое есть? Мы люди дикие, невоспитанные, сразу правду в глаза. О чем говорить-то?» «Вам нужен мотив убийства, чтобы закрыть дело. Нам он тоже не помешает». «Чтобы открыть свое? Будет вам мотив к вечеру, когда психиатр даст предварительные заключения. Мотив шикарный. Джонни Кеслер — псих и пидор». «Но ведь это неправда», — мягко произнес Сарториус. «Точнее, не совсем правда». Вик раскрыл было рот, да так и застыл. «Сержант Рейнхард очень устал», — сказала находчивая Лора. «Видите, на ногах еле держится. Зачем вы его мучаете?» «А мы, городские пижоны, любим поиздеваться над Хиллбилли. Не меньше, чем они над нами». Сарториус глядел на Вика снизу вверх и уже совсем не улыбался. «Что у вас есть?» — сухо и деловито спросил Вик. Таким голосом, будто готов был работать еще хоть сутки напролет. «Мы предполагаем, что Кеслер, скажем так... Вы понимаете, Виктор, я ведь могу открыть вам не больше, чем мне дозволено». «Хватит мямлить, земляк!» «Он их не за тех принял», — осторожно, почти робко выговорил Сарториус. «Твою мать!» «Очень хочется кофе», — совсем уже застенчиво сообщил Сарториус. «Твою мать!» — Лора всплеснула руками. «Да откуда ты взялся такой?» «Сами говорите. Отсюда». И Сарториус опять улыбнулся. Продолжение рассказа Олега Дивова «Между дьяволом и глубоким синим морем» в следующей части «Модели для сборки».